Гуру. Всякому поступку обычно предшествует мысль. Рефлекторному действию предшествует мысль давняя, когда-то допущенная, и, быть может, весьма часто, в сознании. Вот почему главный упор делается на мысль. Поступок лишь следствие мысли, и при искоренении нежелательных качеств прежде всего искореняется мысль, порождающая следствие.